Кстати, как там у Кара идут дела в освоении состояния аватара? Посмотрел я на Тов, да никак, Кара говорит, что не может открыть оставшиеся чакры, но, чтобы помочь тебя освободить, она постоянно тренируется, оттачивая магию всех стихий. Каждый день Кара улетает за внутреннее кольцо Басинксё, и целый день посвящает практике в магии. Катара тоже где-то пропадает целыми днями, наверняка, тоже тренируется, а я нашла под Басинксё кристальные катакомбы и там спокойно практикуюсь в магии металла. Бинг улетела на остров Киоши рассказать твоей семье о похищении, и сказала, что ей нужно стать сильнее, чтобы не бояться проиграть твоей сестре. В общем, мы тут готовились тебя спасать, а ты сам сбежал. Как тебя вообще смогли захватить в плен, и как ты смог сбежать? Спросила Тов. Ну, когда мы сражались с Азулой в кабине буровой машины, я подначил ее на создание какой-нибудь новой техники, вот она и создала особый синий огненный вращающийся диск заряженной молнией. От этой атаки я не успел уклониться, она пробила мою броню и поразила мое тело молнией, это на время меня парализовало, а потом Азула начала бить мое тело молниями, пока я не умер, но я с помощью целительной магии поддерживал в себе жизнь, хоть мое тело и парализовало от такого заряда. Азула решила снять маску с моего трупа и посмотреть, кто под ней прячется, и когда ей это удалось, она увидела мое лицо, и узнала меня, и так как я оказался еще живым, она решила меня добить, но когда Азула поняла, что я друг аватара, она захотела использовать меня для выманивания коры, ведь убить она меня сможет и чуть попозже, а если ей еще удастся убить и аватара, то ей больше не придется гоняться за ней по всему миру, пытаясь выполнить приказ хозяина огня по устранению коры. Азула взяла меня в плен, и поначалу не очень тепло ко мне относилась, но в итоге я смог с ней помириться, и любовь победила вражду. Азула сама меня отпустила, но, чтобы хозяин огня отстал от коры и от Азулы, мы придумали небольшой план, а какой, я расскажу, чуть позже, ответил я. После этого плана, Кара сможет и дальше тренироваться, и надеюсь, что к моменту прилета кометы Сазина Кара успеет освоить состояние аватара, а то я тут узнал планы народа огня по поводу Басинксё. Так вот, недавно они разработали воздушный корабль, просто огромный шар с горячим воздухом, что поднимает в небо гондолу, наполненную людьми и бомбами. Во время пролета кометы Сазина, армия страны огня на воздушных кораблях просто облетят защитные стены Басинксё сверху, потом над городом они сбросят бомбы, а потом зальют столицу магией огня, усиленной кометой. Они хотят устроить новый геноцид, как с воздушными кочевниками, и, если их не остановить, у них все получится. Рассказал я, и Айрастов не особо обрадовались услышанному. Это нужно остановить, ответила Тов. Ну, как бы, да, подтвердил я очевидное. Эх, мне всегда не нравилось то, что творит страна огня, но когда я был генералом, я старался поскорее окончить эту войну, и при этом не использовать слишком радикальные методы, однако, после смерти Лутина, я понял, что и этот метод по-прежнему приносит много вреда людям, солдаты с обоих сторон гибли постоянно, и я отступил, не желая больше продолжать бессмысленное кровопролитие. И чтобы остановить новое бессмысленное кровопролитие, я соберу своих старых друзей, и помогу аватару, сказал Ира. Что там у тебя за друзья? Поинтересовался я. Ну, если вкратце, то мы все состоим в Ордене Белого Лотоса, это древний орден, чья философия основана на красоте мира, балансе и гармонии. Довольно часто наш Орден Истине оказывал помощь аватару в деле сохранения баланса и гармонии. Наш Орден также пытался отыскать аватара, как и армия народа огня, но все мы в итоге ничего не добились. В Ордене много представителей из народа огня, племени воды и царства земли, но изначально наш орден был основан как клуб мастеров игры в Пайшо, с помощью особой фишки с изображением белого лотоса, члены ордена и узнают друг друга. Вы ведь знаете мастера Пакку из северного племени воды, он тоже состоит в этом ордене. У нас там много стариков, являющихся мастерами магии, ответила Ира. Ох, древний тайный орден, неплохо, Коре определенно пригодится ваша помощь в установлении гармонии в мире. Так, теперь нужно дождаться самой Коры и все ей рассказать, а еще нужно найти Катару, она где-то в городе, посмотрел я на Тов, да, я приблизительно знаю в какую сторону она пошла, можем ее поискать, или подождать вечера, она сама вернется, но давай все же ее поищем, мне интересно, чем она там занимается, улыбнулась Тов. Ладно, дядя Айра, рад был вас встретить и пообщаться, но мне пора делами заниматься. Спасибо за вкусный ароматный жасминовый чай», – кивнул я старику. «Я тоже был рад встрече, и рад, что ты выбрал правильный путь, и не стал следовать за своим отцом», – ответила Ира. «Пойдем, Тов», – посмотрел я на девочку, и та с радостью запрыгнула на меня. «Иди, иди, муженек», – поцеловала она меня в щеку. «Племянник», – окликнул меня Ира и показал большой палец. «До встречи, дядя». Вышел я из чайной и пошел в направлении, куда указала мне Тов. Она в это время сидела у меня на руках. «Так, мы ведь в бедные районы куда-то идем», — заметил я. «Похоже на то», — подтвердила Тов. «Через время мы оказались в среднем кольце, и тогда Тов слезла с меня и, опустившись на ноги, прислонилась к земле еще и руками. Несколько минут она просидела так с закрытыми глазами, а после смогла засечь шаги Катары в нескольких километрах на юге от нас. Возможно, конечно, что это была и не Катара, но Тов действительно очень талантливый маг земли, и я ей поверил. Пару раз она еще уточняла местоположение Катары, и вскоре мы ее действительно нашли. Катара сейчас находилась не просто в бедном районе столицы, а в той ее части, куда даже стражники не заходят, ибо 90% жителей того района являются преступниками, как бы Дайли не пытались контролировать город, но преступники всегда будут в больших городах, а Басинг все очень большой город. Наверняка, главари местных преступников как-то подчинены Дайли, либо вообще являются агентами этой организации, что внедрились в преступный мир для его контроля. Царя земли они ведь контролируют. Но в общем, Катара ходила по этим подворотням в довольно откровенном платьице, чем привлекала к себе внимание различного отребья, что хотели воспользоваться беззащитной девушкой по ее прямому назначению. Но не тут-то было, девушка оказывалась совсем не беззащитной, и каким-то образом могла подчинять тела бандитов, заставляя их неестественно двигаться. «Что она делает?» – спросила Тов, когда увидела, как Катара управляет человеком, будто марионеткой. «Тренирует магию крови», – коротко ответил я, и вышел из укрытия. «Вах, какой сочный девушка, дай тебя попробую, мой сладкий спылый персик», – проговорил я со спины Катары. «Еще один», – недовольно посмотрела в мою сторону Катара и увидела меня. «Хен», — удивилась девушка, и ее марионетка рухнула на землю, громко постанывая от боли. «Ах, запрещенной магией крови балуешься, Катара?» — спросил я. «Я, чтобы тебе суметь помочь», — виновато ответила Катара. «Я знаю и тебя не виню». Подошел я и обнял девушку. «Я по тебе скучал». Схватил я Катару за ее смуглую попку, отчего она покраснела. «КХМ, КХМ, я так-то больше не слепая, если помните. Вышла к нам Тов, прости. Тов, я бы тебя за попку полапал, но пока еще рановато с тобой таким заниматься», — ответил я, все же продолжая лапать Катару. «Ну, спасибо», — ответила с улыбкой Тов. «Хен, как ты сбежал?» — посмотрела на меня Катара. «Давай я это расскажу, когда Кара вернется, а сейчас, я хочу тебя, очень я уж по тебе соскучился», — поцеловал я Катару. Мы все втроем вернулись в особняк Тов, где девочки поселились в столице царства земли. Пока Кара где-то тренировалась, я показал Катаре свой обновленный домен, и для начала покатал ее на качелях, на секс-качелях. У меня их было несколько видов, где девушка могла просто сидеть на мягкой перекладине, или ее поддерживали толстые ремни в воздухе, или она могла просто лежать на спине на подвесном кресле. Я покатал Катару на всех видах качелей, и, конечно же, при этом девушка была полностью голенькая, и во время раскачки мой член был в ее попке. А чтобы амплитуда была более широкая, я с помощью псевдоплоти сделал свой прибор длиннее. Сегодня я проникал в Катару намного глубже, чем раньше, отчего девушка испытала еще более сильные ощущения от своего затка. Скоро она такое точно не сможет испытать, разве что сестренки будут использовать свои ручки для глубокой стимуляции. Так как домен у меня вырос, то и коэффициент изменения времени уменьшился. Теперь там можно ускорять или замедлять время в пределах 5 раз, и то, моему клону тогда приходится засыпать на этот период. С Катарой я давно не был, и активно наверстывал упущенное с ее затком, пока в реальном мире не пришло время возвращения Кары. Катару я почистил, и вернул обратно в комнату, а сам остался в домене, создав в комнате сестер свою астральную проекцию. «Сестра, ты, наконец-то, вернулась», — проговорила Катара, встречая свою сестру лишь в одном халатике нараспашку. «Ты меня ждала, это так приятно». Подошла Кара к сестре и поцеловала ее, не забывая лапать попку и грудь Катары. «Ох, Ты играла со своей попкой, моя ты развратница, твоя попка теперь такая растянутая, я могу туда сразу несколько пальцев засунуть. Прижала Кара поплотнее к себе Катару. Сестра, может разденешься, я тоже хочу с тобой поиграть, спросила Катара. Сейчас, сестренка, еще раз поцеловала Кара сестру, и стала снимать с себя костюм крыло, сегодня ты какая-то более настойчивая, случилось что-то, спросила Кара, раздевшись до нижнего белья. Ага, попались извращенки, появился я вдруг в комнате, меня значит там пытают, а вы лесбоинцы сторги тут устраиваете, крикнул я, хотя, я тоже самое недавно устраивал с Азулой и ее подругами. Кара же, увидев мое внезапное появление, не знала, что ей делать. То, что я вдруг материализуюсь посреди комнаты, она точно не ожидала. «Хен, Катара, что происходит?» — спросила ошарашенная Кара. «О, да, Катара, что же здесь происходит? А точнее, что сейчас должно было произойти?» Внимательно посмотрел я на Кару. «Ответь мне, Кара, что ты хотела сделать со своей голой сестрой? Давай, скажи правду, открой мне душу». Начал я наседать на Кару. «Я да, я люблю сестру, и я с ней занимаюсь сексом. Можешь меня осуждать, но наши с ней чувства взаимны. Даже если нас будет осуждать весь мир, я все равно буду с Катарой», — крикнула мне в лицо Кара и обняла Катару. «Ой, мне бы тебя осуждать, я тебя умоляю. Кара, я рад за вас с Катарой. Проверь пятую чакру, и пошли поговорим, у меня есть что вам рассказать». Вышел я из комнаты. О, чакра звука открылась, потрогала Кара горло. «Катара, что это вот сейчас было?» — спросила Кара. «Ну, небольшая стрессовая ситуация, чтоб помочь тебе открыть чакру», — ответила Катара. «И ты рассказала ему, что мы с тобой», — говорила Кара. «Он с самого начала об это знал. Вообще-то, он мне и сказал с тобой любовью заняться, чтобы открыть твою чакру воздуха». «Так ты мне врала?» — тихо задала вопрос Кара. «Ау, нет, я тебя очень люблю, и все было правдой просто, без толчка от Хина, я бы не решилась на то, что в итоге сделала, и я рада, что его послушала. Кара, я тебя люблю, а еще Хина люблю, и хочу, чтобы мы вместе были», — обняла Катара сестру. «Пошли, поговорим с ним», — утянула Катара за собой сестру, что немного на нее обиделась, но все же пошла следом. Примечание к части. Long Fank и Daily, HTTPS PHTSAPGGL3 UISXUAK1 ZFJ2GQ5, Master T, HTTPS PHTSAPGGL F1 TVKTUTSKRF V6 F6, TOF, HTTPS PHTSAPGGL EFNTS 4 TQBV1 C5 JH7, Katara, HTTPS PHTSAPGGL KCGGPDXND 9 EPVN 68, Katara, HTTPS PHTSAPGGL FKAPOF MVK2 EV Z6, Кара, HTTPS PHTSAPGGL XD2 SNTHIGRZAPX18. Глава 45, Бадьян. Когда Катара привела Кару из комнаты, я начал рассказывать девочкам, как я попал в плен, как я оттуда выбрался, но опустил некоторые пикантные подробности, а также рассказал о планах народа огня, ну и о нашем с Азулой плане. То есть я должна сама прийти в ловушку, подготовленную твоей безумной сестрой, чтобы она меня не взаправду убила. А если она просто хочет меня убить, она ведь могла тебя отпустить специально, чтобы ты меня в эту ловушку привел, и она там меня по-настоящему убила, хоть тебе она и наплела, будто согласилась на твой план с фиктивной казнью. Поинтересовалась Кара. Ну, вообще, Азуле действительно без разницы, умрешь ты по-настоящему или выживешь, главное, чтобы все подумали, что ты умерла. Но у меня есть способ, как тебя обезопасить. Призвал я своего клона. «Кто это?» – спросили три девушки. «Моя новая техника – клон из смеси целительной и внутренней энергии. Чтобы его создать, нужно очень много энергии, но от оригинала его довольно сложно отличить», – говорил мой клон. «Живет такой клон всего 5 дней, своей личности не имеет. По сути, это очень хорошо выполненная кукла-марионетка, в которую может вселиться астральная проекция и ею управлять. Я могу создать подобную марионетку для Кары. И наши марионетки как раз и будут показательно убиты, сами мы никак не пострадаем. А когда нас будут считать мертвыми, мы спокойно сможем продолжить становиться сильнее. За аватаром Карой больше не будут гоняться, ну и когда Азей нападет на Басинксё, он будет полностью уверен в своей победе и не станет ожидать нашего удара», — проговорил я, смотря на Кару. «А зачем твоей сестре нам помогать и хранить секрет о том, что мы живы?» — задала вопрос Кара. «Потому что ей нравится гоняться за тобой так же, как и тебе нравится, когда за тобой гонится Азула. Вместо того, чтобы сидеть в комфортном королевском дворце, Азуле приходится бегать за аватаром по приказу Азея. Если хозяин огня от нее отстанет, Азула будет очень рада. Ответил я, ну, мы с ней договорились, что после смерти Азея от твоих рук, я не стану претендовать на трон хозяина огня. А у так это значит, следующим хозяином огня станет твоя безумная сестра? Просто отлично, радостно произнесла Кара. А других вариантов и нет, ответил я, как бы есть. Внимательно посмотрела на меня Кара. Не, нет. Прикинулся я, что не понял ее намек. «У тебя же есть этот клон, пусть он правит страной огня», — перевела Кара взгляд на моего клона. «Ан, нет, клон и так будет править моей страной, а я в это время буду занят своими прекрасными женами. В отличие от моего папашки-импотента, которого интересует исключительно власть, меня власть не особо прельщает, в отличие от красивых женщин, и чем их больше, тем лучше. Я и государство свое буду создавать для того, чтобы официально разрешить правителю этого государства иметь гарем», — ответил я. «Вот ты вернулся, и я сразу вспомнила, почему ты меня начал раздражать в последнее время. Ты можешь решить многие проблемы, но не делаешь этого, перекладывая решение проблемы на других, в основном на меня. И вот теперь еще трон страны огня отдал своей сестре, но для меня Азула будет лишь еще одной проблемой, которую ты также на меня скинул», — сказала Кара. «А я вспомнил, почему ты меня начал раздражать в последнее время. Ты игнорируешь все те проблемы, которые я уже для тебя решил. Помогал твоей деревне и защищал ее от южных захватчиков, обучил тебя магии льда, и в особенности магии огня, где бы ты вообще нашла себе учителя в этой магии. Потом помог тебе одолеть целую флотилию страны огня, что напала на северное племя воды. Потом спас тебя из плена, куда ты сама угодила. Далее нашел тебе учителя в магии земли, а также договорился с Ван Шитонгом о твоем обучении в магии воздуха. Кто для тебя сделал больше, чем я? Может, будешь чуть благодарней, аватар Кара? Давай я за тебя вообще все проблемы решу, давай!» — криком ответила Кара. «Легко, становись моей женой, и все твои проблемы автоматически станут моими. Вот так это работает», — ответил я. «Кара, соглашайся, вы ведь уже и так ругаетесь, как семейная парочка», — ответила Тов, закинув ноги на стол. «И на Планхина по фиктивной смерти тоже можно согласиться, это даст нам преимущество неожиданности и просто выиграет время. Мы, конечно, и так сидим за безопасными стенами Басинксё, но никто не отменял различных наемных убийц, которых хозяин огня мог бы заслать в город, для нашего устранения. Сейчас поток беженцев в столицу довольно большой, среди них мог затесаться и убийца, да и вообще, если честно, я бы хотела куда-то в другое место переселиться. Лучше уж в пустыне жить, чем в этом человеческом муравейнике», — закончила Тов. «Да, мне тоже здесь не нравится, особенно эти агенты Дайли. Я сейчас 10 человек ощущаю возле нашего дома», — закрыла глаза Катара. «Видимо, с помощью магии крови она теперь может ощущать живых существ рядом с собой. Я подумаю об этом», — ответила Кара, посмотрев на Катару. «Меня и на моего клона, можешь убрать его, два тебя меня раздражают в два раза сильней. Да-да, придется теперь клону возвращаться до нужного места самому». Оставил я клона в комнате, а сам вышел из дома и улетел в центр пустыни. Все равно сейчас кроме разговоров ничего интересного не будет, а мне даже летать полезно в качестве тренировки. Хен, посмотрела на клона Тов, она скорее всего смогла ощутить, что это не настоящий я остался в комнате, да и Катара также с помощью магии крови поняла, что из комнаты ушел настоящий человек. «Что?» — улыбнулся клон. «А, кстати, вы не знаете, куда Бинка улетела? Сейчас бы я с радостью с ней тесно пообщался. Честно говоря, мы без понятия, она лишь сказала, что наведается к кое-каким знакомым духам, чтобы они помогли стать ей сильней. Но я только о духах Лайту и знаю, да еще о Ван Шитонге. Может, она к ним полетела, а может, к каким-то другим духам», — ответила Кара. «Бинг явно переживала за тебя, но она слишком боится твою сестру, и не она одна. Ага, даже удивительно, как ты смог с ней помириться, она же стерва, и еще эти ее подружки, особенно неприятная та, что парочкой ударов лишает тебя магии», — добавила Катара. «О, Азула не такая уж и плохая, я дал ей своей братской любви, и она превратилась в милую девушку. Надеюсь, эта братская любовь была не такой, как сестринская любовь между Карой и Катарой», — с ухмылкой спросила Тов, посмотрев на двух сестер. И если Катара немного покраснела от такого, то вот Карра стала вся красной, и явно хотела сейчас взорваться эмоциональной речью, но услышав мой ответ, замолкла. Вообще-то, именно такой, мы с сестренкой занялись любовью, а потом она еще и подружек своих под меня подложила. Это время, что я провел в плену, я почти все время постоянно занимался диким сексом с Азулой, Мэйтай Лиум, мне это пленение прям очень понравилось, ответил я, и посмотрел на застывшие лица девушек. Что, будете меня осуждать? У любви нет границ, уж вы, Катара и Карра, должны меня понять. КХМ, лучше бы я промолчала, ответила Тоф. Да чего же ты неразборчивый, с каким-то разочарованием сказала девочка. Я бы сказал, что я влюбчивый, и не умею держать свои чувства в узде. Ладно, можете осуждать и обсуждать меня, все равно ничего не изменится, и чтоб вам не мешать, я пойду прогуляюсь по Басингсё, надо же агентов Дайли развлечь, а то они там уснут скоро. Вышел мой клон из домика, и прежде чем уйти гулять по столице царства земли, решил немного подслушать девушек, и они, конечно же, начали делать то, что я и сказал, а именно, обсуждать меня и осуждать. Но если Тов действительно имела на это право, то слова о моей извращенности от Карры были достаточно лицемерны, попахивало какими-то двойными стандартами, ей, значит, со своей сестрой спать можно, а мне со своей нельзя, хотя я и с ее сестрой сплю, да и, в общем-то, то, что я извращенец, это чистая правда, но не я один тут такой, я настоящий, решил продолжить свою работу в пустыне, раз уж там теперь имеется вода, то не помешали бы и растения, пока я буду строить дворец, они как раз успеют прижиться. Южнее города Амашу, расположено огромное туманное болото, я несколько раз над ним пролетал, и могу сказать, что растения там очень сильно насыщены духовной энергией, а все потому, что там живет очень сильный дух, дух дерева, что выглядит, как невероятно огромное дерево бадьяна посреди болота. Высота сего бадьяна, где-то метров 650, и по сути, все деревья на болоте, выросли из корней этого бадьяна. На болоте помимо различных болотных животных живут и люди, что умеют управлять болотными растениями. Скорее всего, это маги воды, научившиеся подчинять влагу внутри растений. Эти туземцы стараются отгонять всех посторонних из болота, но я летал по воздуху, так что, видел этих магов лишь издалека. Туманное болото находилось в 7000 километров от Басингсё, так что это было еще в пределах зоны контроля клона. Приземлившись на центральное дерево бадьяна, я поразился тем невероятным количеством жизненной и духовной энергии, пропитывающей древесину бадьяна. Если посадить пару веток этого дерева в пустыне возле моих озер, я точно буду уверен, что эти веточки превратятся в деревья. Когда я ладонью дотронулся до коры дерева, я ощутил, что этот дух разумен и очень силен, но не агрессивен. Хоть древо знало, что я хочу сорвать его ветви, оно также знало, для чего я это делаю, а именно для посадки новых деревьев в пустыне, поэтому древо никак мне не противилось, когда я начал срывать его ветви, и даже наоборот, дух насыщал эти ветви еще больше энергией, а на отдельной ветке вообще вырастил разные плоды, которые я тоже мог бы посадить. Так-то, мне было бы очень выгодно срубить это дерево, закинуть его в домен и переработать в энергию для своего усиления, но такие вещи, как это гигантское деревце и делает этот мир более магическим, усиливать себя за счет того, что мир будет превращаться в самый обычный мирок без магии, мне не хочется. Также, каким-то образом, когда я прикоснулся к дереву бадьяна, оно показало мне видение, где я увидел Бинкси Фенг. Она сейчас была рядом с каким-то краснокожим человекоподобным духом, похожим на самурая, только ростом больше 10 метров. Бинкс последней нашей встречи тоже изменилась, теперь она выглядела, как птица из льда, закованная в металлическую броню, которую, видимо, и сделал для нее этот дух самурая. Бинг вместе с духом самурая находилась на северо-западном побережье материка царства земли. Сейчас в том месте находилась небольшая деревушка, и как-то этот дух самурая недобро смотрел на это поселение. Также, по информации из энциклопедии о минералах, я знал, что в том месте находились огромные залежи светящихся кристаллов. Их там даже когда-то добывали, шахты стали настолько прибыльными, что там построили огромный город под названием Рыбожуравли. Этот город был полностью разрушен во время сражения аватара Янченко и духа генерала Олтайрона, лет 400 назад. Видимо, этот дух самурая, как раз и есть генерал Олтайрон, и ему явно не нравится, что люди вновь поселились на особенном для него месте. В общем, я решил слетать за своим фениксом и заодно пообщаться с духом самурая. Правда, лететь до нужного места пришлось больше 7500 километров, а на преодоление такого расстояния мне нужно чуть больше часа времени. Когда до точки назначения оставалось 1500 километров, я встретил в воздухе Бинг, питомец, то есть, хен, крикнула Бинг Си Фэнг в металлической броне, подлетая ко мне. Я видела тебя в видении, посланном деревом Бадьяна, и сразу поняла, где тебя искать. Кстати, как тебе моя обновка? Это броня из хладного железа, теперь твоя сумасшедшая сестра и другие маги огня мне не страшны. Правда, я эту броню готовила для твоего освобождения, даже сделку заключила с Олтайроном, говорила Бинг, и о условиях сделки я уже догадался. Взамен на броню, ты помогла Олтайрону уничтожить тот городок, да? Спросил я. Ну да, у генерала Олтайрона когда-то была подружка Тиэнхэй, они вместе жили на западном побережье материка, но там вскоре поселились люди, и Тиэнхэй стала им помогать. Олтайрон приревновал свою возлюбленную и захотел уничтожить город, но Тиэнхэй ему помешала. Олтайрон обиделся и ушел в море, но через несколько столетий Тиэнхэй умерла из-за людей. Вот Олтайрон их теперь и недолюбливает, разрушая любое поселение на побережье, где он когда-то жил с Тиэнхэй. Но не волнуйся, мы сейчас просто прогнали всех людей и уничтожили все здания города. Люди все остались живы, если они не глупцы, то поселятся в другом месте. А как вообще духи могут умереть? Вы же бессмертные, и в случае смерти просто сильно ослабеваете. Поинтересовался я, зависнув вместе с Бинг в воздухе. Ну, по правде, Тиэнхэй не убивали люди, она сама стала человеком, слишком уж она увлеклась людьми, и решила поселиться среди них. Она стала женой правителя того городка, и умерла от старости, точнее, умерла ее человеческая оболочка. Тиэнхэй переродилась через время уже другим духом, но, по сути, прежней Тиэнхэй уже нет. Олтайрон действительно потерял свою возлюбленную из-за людей, или это скорее она его предала? В любом случае, у Олтайрона есть причины недолюбливать людей, ответила Бинг. Ох, древний дух куколда, как романтично. Проговорил я. Ладно, Бинг, я рад нашей встрече. Не хочешь вновь заняться со мной сексом? Сразу перешел я к сути. Вообще-то, я именно для этого тебя и хотела спасать, чтобы заниматься с тобой сексом в человеческой оболочке. Я прям, как Тиэнхэй, тоже не устояла перед человеческими соблазнами. Подлетела ко мне Бинг, и я переместил нас в домен, где Бинг стала сбрасывать с себя броню из хладного железа, а после обернулась в ледяной кокон, чтобы принять человеческий облик. Я же решил исследовать, что это за хладное железо. Металл в броне действительно великолепно накапливал ледяную магическую энергию и очень плохо нагревался, но вот железа в этом сплаве металла не было. В домене я мог разбирать и разделять различные элементы, а опыт в кузнечном деле и строительстве огромных боевых роботов позволял понять состав этого хладного железа. Здесь присутствовал тантал и гафний, а точнее их магические изотопы. Весил этот сплав в два раза тяжелее обычной стали, ну и главное, он действительно давал защиту против магии огня, особенно в руках или скорее лапах ледяного феникса, что постоянно будет заполнять сплав ледяным ци. В общем, генерал Олтайрон хоть и куколд, но в металлах очень неплохо разбирается и явно имеет неплохой их запас. А вот и я. Ледяной кокон разлетелся на снежинки, и на его месте теперь стояла сексуальная синекожая девушка, с синими, похожими на перья, волосами. Я вижу, твой мирок обновился, не хочешь показать мне, для чего все эти штуки? Осмотрела Бинг комнату, а после и голову меня с двумя приборами, готовыми к бою. О, а самое главное, твое обновление я заметила не сразу, сказала Бинг, подходя ко мне, и хватаясь руками за два моих орудия. Моя ты сладенькая мороженка, давай-ка я заправлю тебя своим молочком. Обнял я холодную красотку и сам начал понижать температуру своего тела, заполняя организм ледяным ци. После поглощения энергии из вулканов, моя ледяная аура еще не до конца восстановилась. Секс с Бинг мне в этом определенно поможет, да и это просто очень приятно, как для меня, так и для самой Бинг Си Фэнг. Для ледяного духа в партнеры нужен либо ледяной дух, либо сильный маг льда, я же одновременно и маг льда, и частично дух. Так что, Бинг, не нужно полностью становиться смертной женщиной, чтобы познать плотские утехи. Пока я настоящий удовлетворял Бинг Си Фэнг, мой клон бродил по столице царства Земли. Верхнее кольцо города ночью было достаточно оживленным, Здесь работали рестораны, кафе, где-то музыка играла. В среднем и нижнем кольцах было все так же, только людей в десятки раз больше. Ну и в нижнем кольце, по традиции всех бедных районов, меня пытались 3 раза ограбить, причем последний грабитель явно был профаном, который даже нож нормально не мог держать в руках. Что сказать, Басингсё, город неплохой для жизни, как и в любых городах, в нем есть свои плюсы и минусы, но в итоге, мне надоело гулять по этому городу, и я решил посетить кристальные катакомбы под Басингсё, для чего проплавил туннель вглубь каменной породы. Уже через 100 метров, я попал в подземную наклонную заброшенную штольню, пройдясь по ней вглубь шахты, я попал в просторную пещеру, где на стенах и на колоннах росли зеленые светящиеся кристаллы. Такие кристаллы можно использовать, как накопители энергии в технике. Если зарядить кристаллы энергией молнии, то можно создать из них источник постоянного электрического тока. Мне потом подобные кристаллы понадобятся, но в Басингсё их запас уже почти исчерпался, зато из энциклопедии я знаю еще о нескольких месторождениях. На севере пустыни Шивонг как раз находится очень крупная залежь кристаллов, вот только север пустыни, как раз самый жаркий и засушливый. Что-то добывать там довольно сложно, но меня такие трудности не смущают. Побродив по катакомбам, я набрал себе кристаллов для экспериментов, и к утру пошел к домику биофонгов. Примечание к части. Дерево бадьяна, https://phtasabgaglpsfixcm5kr3na, бинкси фенг. https://phtasabgaglf6actp5psosp8, карта, https://phtasabgaglaf42ugsv2dnrps9, бинкси фенг, https://phtasabgaglaxaxi2bvm9kvndu9, бинк, https://phtasabgaglf3p94fx9, кристальные катакомбы, https://phtasabgaglas2uxxkbvngsv9, глава 46, разлад. Вернувшись к особняку биофонгов, я как раз застал улетающую на тренировку Кару, что как-то осуждающе на меня глянула, прежде чем взмыть в воздух с помощью костюма крыла. Возле особняка я также застал Катару и Тов. Ну и где ты сейчас настоящий? Хочется взглянуть в бесстыжие глаза оригинала, а не в не менее бесстыжие глаза копии, спросила Тов. А, дворец себе строю, а когда устаю, отдыхаю с Бинкси Фенг, я отыскал ее еще вчера. К сведению, я могу в любой момент поменять клона на оригинала, ответил я, и посмотрел на Катару, что сверлило меня явно осуждающим взглядом. Катара, вот от тебя осуждение за секс с сестрой я точно не ожидал, а я тебя и не осуждаю, ответила Катара. Она врет, вмешалась Тов. Ладно, осуждаю, но не сильно, поправилась Катара. Опять врет, прокомментировала Тов. Ну, хорошо, я осуждаю тебя всем сердцем, сказала Катара, и я тоже даже подумываю расстаться с тобой, добавила Тов, но у меня есть еще несколько лет, чтобы точно убедиться, нужно ли мне быть с таким извращенцем, или найти себе жениха с более крепкими моральными принципами. Эх, опять я страдаю от того, что говорю правду, несчастно проговорил я. Мне кажется, что основная проблема заключается не в том, что ты правду рассказываешь, а в том, что ты со своей сестрой спишь, ответила Тов. Ну, тот, кто не спал со своей сестрой, тот пусть первый бросит в меня камень, ауч. Тов, у тебя сестры вообще нет, могла бы и не бросать в меня камень, тем более с такой силой, ответил я. Ты же клон, даже если я на тебя скалу обрушу, настоящий ты не пострадает, сказала девочка, и запустила в меня еще парочку камней. Это дискриминация клонов, то, что я создан из энергии, не значит, что я не чувствую боли. Уклонился я от снарядов Тов, тем более, клоном управляю настоящий я, и мне не нравится, когда в меня камнями бросают. То, что твой клон чувствует боль, просто замечательно. Продолжила Тов меня забрасывать быстро летящими камнями, она так явно хочет выразить свою обиду на меня. Тов, прекрати, мы ведь посреди города, сейчас еще агенты Дайли придут и начнут вмешиваться в наши дела, сказала Катара. Ладно, успокоилась Тов, пойду чая попью и успокоюсь. Направилась девочка к чайной. О, я с тобой, мне нужно много ромашкового чая, чтобы успокоиться и тоже не начать кое-кого хлестать водяным кнутом за свой проступок. Посмотрела на меня Катара, сконденсировав из воздуха водяной хлыст, но потом она его испарила и пошла за Тов. Катара, ну ты-то чего на меня злишься? Пошел я за девочками. То, что я с Карой делаю, не совсем равноценно тому, что ты делаешь с Азулой, озлюсь я на тебя, потому что ты мне неравнодушен, и хотя я с тобой по-прежнему буду встречаться, но знай, что я очень не одобряю твои отношения с Азулой. Акара так вообще теперь категорически отбросила идею выйти за тебя замуж. Если раньше еще был шанс ее уговорить, то теперь шансов никаких нет. И вот получается, что мне теперь нужно разрываться между сестрой и тобой. Твой проступок разрушил все мои старания по уговорам Кары, ответила Катара. Ну да, с этой стороны у тебя действительно есть повод злиться, но я рад, что ты меня не бросаешь. Взял я руку Катары в свою руку. Я тебя люблю, Хенна, еще ночи с тобой просто незабываемые, мне кроме тебя никто не нужен. Если бы ты еще более разборчивый был, все было бы вообще идеально, сказала Катара и сильно сжала мою руку. Когда мы пришли в чайную к дяде, он был очень рад нас видеть, но из-за большого количества клиентов не смог уделить нам время для разговора. Сейчас было утро, и люди решили с утреца закинуться чашечкой ароматного чая, тем более, дядя вчера удостоился чести подавать чай самому царю земли на банкете, отчего чайная «Жасминовый дракон» стала еще более популярной. Через пару часов мы вышли из чайной и увидели, как к нашему дому летит Кара, только явно потрепанная, будто с кем-то сражалась. Костюм крыло я делал максимально износостойким, но сейчас он был в таком состоянии, будто его недавно достали из костра. Кара, подлетел я к девушке и подхватил ее в воздухе. Судя по ее не совсем ровному полету, я понял, что мягко приземлиться она не сможет. Кара, что произошло? Спросил я, приземлившись с ней на землю. На меня напали какой-то маг с татуировкой третьего глаза на лбу. Куда бы он ни посмотрел этим глазом, там происходил взрыв. Он поджидал меня на том месте, где я обычно тренировалась, и как только я туда прилетела, сразу меня атаковал взрывом. Я сейчас плохо слышу, и в голове шум стоит, ответила Кара, у которой были раны на лице, и еще немного волосы обгорели, да и кажется, взрыв повредил ей барабанные перепонки. Скорее всего, это убийца из магов огня, и не факт, что он здесь один. Занес я Кару в дом и, поменявшись на оригинала, начал подлечивать девушку, но нужно разобраться хотя бы с этим убийцей, где он тебя атаковал, спросил я. На юго-востоке, между внешней и внутренней стеной есть озеро Лагай, на берегу этого озера я и тренировалась, ответила Кара. Катара, продолжай лечить сестру, а я слетаю разберусь с этим убийцей. Тоф, ты охраняй аватара, мало ли, еще кто к вам придет с недобрыми намерениями, сказал я, выходя на улицу. Будь осторожным, сказали Тоф и Катара, и когда я вышел на улицу, Тоф забаррикадировала двери и окна в доме. До озера я добрался быстро, и сразу на берегу увидел следы недавней битвы. Правда, уж слишком много здесь было воронок от взрывов, и особенно много разбросано каменных снарядов. В общем, было похоже, что здесь сражался какой-то сильный маг огня с несколькими сильными магами земли. По обожженным ошметками зеленой материи, было ясно, что бой вели агенты Дайли, которые скорее всего следили за тренировками аватара, и когда на Кару напал убийца, они решили его ликвидировать или захватить в плен. Поднявшись в небо, я стал с помощью теплового зрения осматривать округу с воздуха и заметил на дереве тепловой силуэт. Убийца соорудил себе на дереве временное убежище, где он ранее и ожидал прилета Кары, а сейчас он использовал это укрытие, чтобы передохнуть после боя с магами земли. Высоко на дереве они его не смогли бы засечь. «Здрасте, дядечка, а вы случайно не убийца?» Приземлился я на ветку, недалеко от укрытия мага огня. Сам он выглядел, как мускулистый лысый мужик, с металлическим протезом руки и ноги, ну и на лбу у него красовалась татуировка третьего глаза. «Хайрер», повернулся он ко мне, и из его третьего глаза вылетел быстрый сжатый плотный сгусток огненной ци, что вскоре мощно взорвался, столкнувшись с веткой соседнего дерева, полностью уничтожая крону того деревца. Ох, злобный трехглазый инвалид, ну и убийцы ныне пошли. Спрыгнул я на землю, ибо огонь начал переходить и на это дерево, где я стоял. Хайрер, злобно прорычал убийца, вновь атакуя меня своей взрывной техникой из третьего глаза. Ты еще и не мой, что ли? Спросил я, перенаправляя взрывной сгусток огненной ци в небо. Эта взрывная техника была очень быстрой, но чем-то напоминала мою собственную взрывную сферу. Видимо, не я один такой умный, кто догадался сжимать огненные шары, превращая их в быстрые взрывные снаряды. Убийца постоянно атаковал меня лишь одним приемом. Видимо, он решил сделать акцент своих тренировок лишь на одной сильной технике, поэтому других приемов и не знает. Впрочем, его быстрые взрывные снаряды, выпущенные из третьего глаза, действительно очень эффективны. И если быть точным, стреляет он не из третьего глаза, ведь этот глаз лишь татуировка, стреляет он прямиком из шестой чакры, чакры мысли, что находится посреди лба. В той точке циркулирует очень много энергии разума, которую можно использовать для контроля магии, что и делает этот убийца. Но этот взрывной убийца использует очень уж опасную технику. В случае какой-либо неудачи он и сам может пострадать от взрыва. Чувствую, что конечности этот убийца лишился именно когда тренировал свою технику. Да и онеметь он мог тоже из-за тренировок, ведь рот также можно использовать для создания техники. Я вот умею дышать огнем Аки-дракон, и Азула такое тоже умеет, она мне даже разок изо рта синим пламенем в лицо дышала, но опять же, в случае неудачи можно повредить язык и горло. «Слышь, инвалид, тебя хозяин огня послал? Просто прорычи в ответ, если это так, или промолчи, если это неправда», — спросил я, стоя напротив трехглазого убийцы. С горящего дерева он тоже спрыгнул, и теперь постоянно атаковал меня взрывами, но я перенаправлял все его атаки в воздух. Он пробовал атаковать и землю подо мной, но из-за тренировок в магии лавы контроль огненной ци у меня на очень высоком уровне, с его помощью я могу расплавленным камнем и металлом управлять, а уж чистую огненную ци я умею контролировать на довольно большом расстоянии, так что и такие его атаки я перехватывал. «Храр!» – зарычал убийца, и решил атаковать меня в рукопашную. Сам он был двухметровым амбалом с металлической рукой, тогда как я был не особо высоким подростком, мышцы у меня хоть и были очень сильные, но в одежде я казался довольно худощавым, отчего этот мужик подумал, что в ближнем бою у него есть все шансы меня победить. «Ох, металлические протезы, лучше бы деревянные носил», — проговорил я, и расплавил его металлическую ногу и руку, отчего убийца упал, не добежав до меня пару метров. «Ну, техника у тебя интересная, но и недостатки в ней есть». Подошел я к магу и ударил пяткой в лоб противнику. Если он использует шестую чакру для создания взрывов, то ударом по этой чакре можно на время дестабилизировать его магию взрывов, что и произошло. Убийца схватил меня за ногу и бросил вперед, после чего попытался меня атаковать взрывом, пока я был в воздухе, но взрыв произошел непосредственно возле головы мага, отчего он сам себя и подорвал, не с места. На звуки взрывов подоспели агенты Дайли и много, видимо, после первого боя с взрывным убийцей, они отступили и собрали больший отряд. «Тише, тише!» Поднял я руки вверх, но меня все равно атаковали каменными снарядами со всех сторон, а так как убивать я их не хотел, я просто решил улететь с места боя, кинув на всякий случай во взрывного мага лавовый сюрикен, чтоб этот трехглазый инвалид нас точно не побеспокоил. Когда я вернулся к дому Тов, то оказалось, что он также окружен агентами Дайли, где также присутствовал и Лонг Фэнг, а вот и тот убийца, что проник во дворец царя, взять его вместе с аватаром. Крикнул Лонг Фэнг, указывая на меня. В забаррикадированный дом Тов агенты Дайли также пытались проникнуть, но Тов была явно более сильным магом, поэтому могла противостоять их напору. «Да что за бред?» – поинтересовался я, когда на меня вновь напали агенты Дайли, а Лонг Фэнг в этот момент улыбнулся. «Ну, скорее всего, мы с аватаром ему просто мешаем, вот он нас и решил выгнать из города». Сам Лонг Фэнг по сути правитель Басинксё, что дергает за ниточки марионеточного царя земли, и чтобы мы никак не смогли повлиять на этот расклад, нужно нас устранить под любым предлогом, а пару предлогов он нашел. «Ох, Лонг Фэнг, зря ты это затеял», — вытянул я из этой усатой крысы все тепло, и превратил главу Дайли в мертвую ледяную статую, в которую бросил сосульку, отчего статуя разбилась на осколки. «Кто продолжит нападение, того ждет подобная участь». Остудил я воздух вокруг себя, и когда один агент на меня напал, то я проделал с ним то же, что и с Лонг Фэнгом. Вот после этого, все агенты благоразумно решили отступить. «Тов, открывай, я вернулся». Постучал я ногой по земле, и в стене дома открылся проход, что сразу же закрылся, когда я туда вошел. «Что там за чертовщина произошла?» — поинтересовалась вспотевшая Тов, что явно устала во время противостояния с агентами Дайли. «Да хрен их знает, какие-то политические мутки главы Дайли Лонг Фэнга ныне покойного», — ответил я, подходя к Каре, что была уже хорошенько подлечена катарой. «Я разобрался с тем взрывным убийцей, но потом на меня напали агенты Дайли, я улетел к вам, А эти агенты и вас попытались захватить. Чего-то мне разонравилось находиться в Басинг. Все может отдать город народу огня. Не такая уж и плохая идея, если бы они еще геноциды не устраивали. Так, наверное, и поступил бы. Проговорил я, смотря на Кару. Это ведь не ты все подстроил, чтобы я ушла из Басинг. Все, с подозрением посмотрела на меня Кара. Конечно же, нет, ответил я. Он не врет, заметила Тов. Он мог научиться врать так, чтобы ты этого не смогла распознать, сказала Кара. Аватар Кара, мне все это надоело, все эти постоянные подозрения и недоверие. Знаешь что, иди-ка ты в задницу, Аватар Кара, сама разбирайся теперь со всем дерьмом, я тебе больше помогать не буду. Мне уже надоело тебе помогать, а потом выслушивать вот эти вот подозрения. У меня тоже есть гордость, а вот терпение уже лопнуло, сказал я и вышел на улицу, где поменялся с клоном местами. Клон же показательно взлетел в небо, хотя, на всякий случай, он будет издалека присматривать за девочками. За Катару и Тоф я все же беспокоюсь, да и за этой дурой Карой нужно на всякий случай присматривать. Если она помрет, все ее проблемы в итоге лягут на меня. Хен, крикнула Тоф вслед улетающему клону, но клон скрылся в облаке. Отлично, Кара, молодец. Посмотрела Тоф на Кару, и тут вновь вернулись агенты Дайли, что вновь напали на дом. Кара приняла еще одно умное решение и сдалась агентам Дайли, думая, что сможет все уладить мирным путем. Агенты захватили девушек и повели их не во дворец к царю земли, а на озеро Лагай. Оказалось, что именно под озером находилась база Дайли, куда они и отводили всех пойманных на преступлении людей. Также, помимо обучения новых агентов Дайли, там проводилась и промывка мозгов с помощью гипнотизирующего устройства. На стул садили человека, в комнате гасили свет, оставляя лишь единственный светильник, что ездил по кругу, со временем вводя человека в транс, а агент Дайли в это время повторял постоянно одни и те же слова, что должны были въесться в мозг гипнотизируемого. Катару и Тоф посадили в металлическую камеру, а Кару отвели в комнату гипноза, где решили промыть ей мозг, желая подчинить аватара воле Дайли. Лонг Фэнг, конечно, умер, но у него были заместители, не менее жадные до власти, чем сам Лонг Фэнг. Кара вскоре поняла, что надо бы валить от Дайли, вот только она находилась в металлической комнате, сидела на металлическом стуле, зафиксированная к нему металлическими кандалами, поэтому весь первый сеанс гипноза ей пришлось досидеть до конца. Далее Дайли хотели обработать гипнозом Тоф, ведь иметь в подчинении наследницу семьи Би Фонг очень выгодно, но когда Кару привели обратно в камеру, она рассказала Тоф и Катаре, что нужно срочно бежать. Тоф была магом металла, и она легко освободилась от стальных кандалов, после чего вырубила охранника, разрушила кандалы у Катары и Кары, а также проложила путь на выход из базы Дайли. Благодаря Тоф, владеющей магией металла, девочки и смогли выбраться из плена Дайли. Катара, Тоф и Кара появились на поверхности с другой стороны озера Лагай, рядом с внешней стеной, и стали решать, куда им идти, либо обратно в город, чтобы проникнуть во дворец царя земли и поговорить с ним о Дайли, но не факт, что царь земли сам не дал добро на подчинение аватара. Второй вариант – это вообще покинуть Басинг. Все, они как раз были рядом с внешней стеной. Но вот куда дальше идти и главное как, Кара может летать с помощью костюма крыла, но вот Тоф и Катара летать не умеют, а идти куда-то пешком будет очень долго, но и оставаться в Басинг все теперь не вариант. Дайли могут банально объявить их преступниками или уже объявили. Ну, Кара, еще раз повторю, ты молодец, сказала Тоф, когда девушки все же решили выбираться из города и отправились к стене. Сейчас бы было неплохо, чтобы нам Хен помог, да, а нет, его улетел, развела Тоф руками в стороны. А чего он такой обидчивый, ответила вопросом Кара. А чего ты такая придирчивая, спросила Тоф. Мы же в городе почти месяц довольно спокойно жили, а все проблемы начались тогда, когда Хен прилетел, и убийца на меня какой-то напал, и Дайли вдруг решили меня захватить. Как-то это все подозрительно, вот я и спросила напрямую, не он ли это подстроил, проговорила Кара. Так, Хен и ответил, что не он, а ты не поверила, сказала Катара. И ты против меня, сестра, посмотрела Кара на Катару. Что, я просто констатировала факт, ты предвзята к Хену, и это тоже факт. Вообще, я его понимаю. У него есть любящие его девушки, зачем ему находиться и помогать тем, кто этого не ценит. Поначалу, я и ты, Кара, были единственными девушками в его окружении, он нам всегда помогал, даже когда у него начали появляться еще девушки, но от этого ты, Кара, стала от него отстраняться, вот и получила результат, он нас в итоге сам бросил», — проговорила Катара. «Ну, и в задницу этого хина, сами справимся», — сказала Кара. «Ага, удачи вам, а я домой возвращаюсь», — сказала Тоф. «Ты нас тоже бросаешь?» — спросила Кара. «Так я была с вами именно из-за хина, он подарил мне зрение и попросил обучить аватара магии земли, магии я тебя обучила, свою часть сделки я выполнила, а спасать постоянно ваши задницы я не нанималась», — ответила Тоф. «То, что я продолжала с вами путешествие, было тоже из-за хина, я думала выйти за него замуж, но он оказался слишком извращенным для меня, может я в итоге и выйду за него, но это уже мое дело, и у меня теперь нет никакой причины ходить с аватаром, ну и вали», — огрызнулась Кара. «Да уж, ты действительно неблагодарная. Кто только что вытащил твою задницу из лап Дайли? Я-то свалю, но мне жалко Катару, она ведь не бросит свою неблагодарную сестру». Тоф создала под собой каменную левитирующую платформу и быстро на ней полетела к стене, а добравшись до стены, не сбавляя скорости, пролетела ее насквозь, хоть стена в итоге и осталась цела, ведь Тоф, раздвигая камень, создавала для себя проем, а сзади этот проем сразу же заделывала. Кара и Катара продолжили идти просто пешком, и вскоре заметили в деревьях что-то странное. Оказалось, что там был припрятан воздушный шар, на котором трехглазый убийца перелетел стену Басинксё. Катара с Карой решили воспользоваться этим кораблем для дальнейшего путешествия. Разобраться в управлении воздушным шаром было очень легко. В котел заливаешь воду, в печь кидаешь уголь и поджигаешь его. Чтобы сбавить высоту, нужно дернуть за рычажок, что открывает клапан для выпуска лишнего горячего воздуха. Через десяток минут воздушный кораблик уже взлетел над стеной Басинксё. И куда теперь подадимся? Скоро ведь народ огня будет атаковать Басинксё, вернуться обратно в южное племя воды мы не можем, если, конечно, не станем просто игнорировать это нападение. Кара, что делать будем? Спросила Катара. Не знаю я, давай поселимся недалеко от Басинксё, в какой-нибудь пещере в горах, и я продолжу тренировку. Надеюсь, к нужному времени я смогу освоить состояние аватара. Кара, зря ты все же так с хином, проговорила Катара. Забудь этого хина, он нам больше не нужен, ответила Кара, направляя воздушный корабль на восток. Тебе может и не нужен, а мне нужен, сказала Катара, смотря на землю с высоты нескольких сотен метров. Примечание к части. Тоф, https phtasabgagl utsk 6 тып 1 рпфнхцда. Катара, https phtasabgagl 20 физаингскмзи 6. Взрывной убийца, https phtasabgagl usf 6 d 5 cd 7 фров 9. Взрывной убийца, https phtasabgagl 87 йод 13 ксавг 2 агм 6. Глава 47, замена. Что ж, мы с Карой в очередной раз рассорились, а если быть точным, я устал от неблагодарности аватара, однако Кара для меня все же важна и я буду ей помогать. Кара лишь молодая девушка, но на ее плечах лежит огромный груз ответственности за мир во всем мире. Обижаться на Кару я могу чисто для вида, у нее еще слишком мало личного опыта в этой жизни, чтобы она никогда не делала ошибки и всякие глупости. Впрочем, я не намного лучше самой Кары, и тоже делаю и ошибки, и глупости. Поэтому, я все же продолжу помогать этой дурынде, но буду это делать с обиженным лицом, чтобы Кара чувствовала себя в чем-то виноватой. Один раз это уже сработало. Итак, наш план с Азулой мне теперь придется выполнять самому с помощью своего клона, замаскированного под Кару. Можно было с самого начала так и сделать. Правда, у меня тогда еще не была готова техника клонов, но сейчас она есть, и с ее помощью можно обмануть не только Азе, но и всю страну огня. Я, настоящий, сейчас находился в пустыне, Бинг в человеческой форме отдыхала в домене после ночи нашей холодной любви. Бинг, я потом рассказала Каре и о том, что аватар осталась теперь лишь с Катарой. В итоге Бинг все же решила остаться со мной, и у нас с ней была, если и не любовь, то очень близкие отношения, и я для нее стал сейчас важней, чем аватар, хотя она явно хотела и Каре помочь, все же она и к ней привязалась. До фиктивной казни еще оставалось несколько дней, за которые я успел создать клона, похожего на Кару. Правда, магию этот лже-аватар мог использовать лишь ту, которой владел и я. Однако, меня не раз путали с аватаром за использование одновременно магии льда и огня. Так что, думаю, все поверят, что этот клон Кары настоящий аватар. Перед тем, как отправиться на угольный остров, я переместился к клону, что присматривал за Карой с Катарой, и оставил там Бинг. Пока я буду с Азулой, она присмотрит за аватаром. Я настоящий отправился к сестренке, а своего клона пришлось оставить в пустыне. Угольный остров был слишком далеко от того места, где прятались Кара с Катарой, отчего я не мог поддерживать с ним связь на таком расстоянии. В назначенный день казни я прибыл на оговоренное с Азулой место, где встретил сестру и ее подруг. «Ты чуть не опоздал на собственную казнь, братец», — поцеловала меня Азула при встрече. Кару пришлось долго уговаривать, она думает, что это настоящая ловушка, и что мы действительно хотим ее прикончить, но я ее все же уговорил, — ответил я, и поцеловал Тайли, что повисла на мне, уцепившись за мой торс ногами. «Мэй, а ты не хочешь меня поцеловать?» «Ну не особо», — ответила Мэй, и я сам поцеловал девушку, чему она была рада, хоть старалась сделать вид, что это совсем не так. «Ох, это твоя Кара зря волнуется», — ответила Азула с хитрой улыбкой. «Ну, все, братец, пора тебе одевать кандалы, еще было бы неплохо придать тебе вид, будто мы тебя пытали и били, и одежду желательно разорвать. Для пленника ты слишком аккуратно одет», — сказала Азула и указала кивком на кандалы, что лежали на столе. «Ну, если нужно одежду разорвать, то это легко». Разорвал я свою форму на груди, оголяя свой смуглый накачанный торс, к которому сразу прижалась щекой Тайли. «А раны давайте нанесу я во время жаркого секса с этим красавцем. Обещаю, спину я ему всю исцарапаю», — проговорила Тайли, облизнув мой сосок. «Тайли, не неси чушь, ты не будешь заниматься с ним жарким сексом. У нас осталось мало времени до казни, поэтому, пока это время все же есть, жарким сексом с Хином займусь я. У меня и ногти более острые, уж я ему более качественные увечья нанесу», — ответила Азула, отстраняя от меня Тайли и сняв с себя штаны и трусики. Сестренка уселась на стол. «Иди ко мне, братец», — поманила меня Азула к себе своим когтистым пальчиком. «Иду, иду, сестренка», — принял я предложение сестренки, и пока я долбил ее кисоньку, Азула, не сдерживаясь, царапала меня коготками, и хоть раны на мне заживали быстро, но кровь на спине в итоге осталась. Да и не только на спине. «Заканчивайте поскорей, там уже люди собрались в ожидании казни», — проговорила Мэй, у которой Тайли в данный момент вылизывала киску. Видимо, Азула, Тайли и Мэй превратились из подруг в любовниц. «Ну, сексом дружбу не испортишь, хе-е-ен», — крикнула от оргазма Азула и глубоко вонзила в мое тело когти. «Сестренка, да чего же острые у тебя коготки». Отошел я от Азулы и потрогал раны. Могу констатировать, что я определенно не мазохист. Боль мне не нравится, хоть в сочетании с удовольствием она добавляет контраста чувствам. Тайли, — погладила Азула свою подружку, что переключилась с киски Мэй на киску Азула и стала своим язычком добывать из дырочки принцессы мое молочко. Когда Тайли достала все мое семя из киски Азулы, она широко открыла ротик, чтобы продемонстрировать свою добычу, а после она поцеловалась с Мэй и Азулой, передавая подругам часть моего йогурта. «Кажется, я подсела на твое молочко», — сказала Тайли, облизнув губки, как, впрочем, и Азула с Мэй. «Все, продолжим уже после представления». Оделась Азула и надела на меня кандалы. Теперь, с порванной одеждой и окровавленным торсом, я больше был похож на пленника. Жалко, что настоящая Кара этого не видит, но если бы я не пробрался в бассейн Ксё, то она об этой казни даже и не узнала бы. Никто не будет развешивать в столице царства земли плакаты «Из народа огня», где говорилось о казни. Азула повела меня к месту казни, которым служила металлическая баржа на воде недалеко от берега. Эта плавучая платформа была заминирована бочками со взрывной смолой, но это была заготовка для аватара. Меня же, как предателя народа огня и пособника аватара, должны были сжечь на костре. Типа, я предал народ огня и должен был умереть от огня. Когда Азула выносила мне смертный приговор, у нее на лице была широкая улыбка. Ох, черты стервозного характера у сестренки по-прежнему преобладают. И когда смертный приговор должны были привести в исполнение, из воды выпрыгнула Кара и с помощью магии льда атаковала Азулу, Тайли и Мэй. Под взором сотен солдат народа огня и под взором тысяч зрителей, что пришли посмотреть на казнь предателя, завязался красочный бой между злобным аватаром и тремя прекрасными воительницами народа огня. Азула и Мэй атаковали аватара магией огня, принцесса использовала синее пламя, а Мэй стреляла плотными небольшими сгустками плазмы, но подлый аватар перехватывал эти атаки и перенаправлял их обратно в доблестных воительниц. Тайли также помогала, нападая на бессовестного аватара в ближнем бою, в котором она также использовала и магию воздуха, усиливая этой магией свои удары. Под напором трех отважных девушек из народа огня, мерзкий аватар стал проигрывать, поэтому он решил отступать, и с помощью магии льда он прогнал с платформы Азулу, Тайли и Мэй. Аватар начал освобождать своего друга-предателя, но принцесса народа огня подготовилась к такому сценарию и поразила молнией специальное место на платформе, где стояли незащищенные бочки со взрывной смолой. Взрыв одной бочки спровоцировал детонацию всей закладки, и огромный взрыв уничтожил платформу вместе с предателем и пакостным аватаром. Принцесса и ее подруги перехитрили гнусного аватара и взорвали его. Смерть аватара видели тысячи свидетелей, взрыв был невероятно мощным, от платформы не осталось ничего, как и от аватара. Люди стали ликовать и возносить принцессу Азулу за то, что она уничтожила поганого аватара и теперь ничто не сможет сдержать народ огня от завоевания всего мира. Азула отправила письмо хозяину огня Азаю, где рассказала о смерти аватара, и когда она точно убедится в этом факте, она вернется в столицу страны огня на своем личном дирижабле. Письма в стране огня доставляются с помощью драконьих соколов, летают они очень быстро, и уже через несколько часов письмо будет во дворце. После казни я ждал Азулу в пляжном домике, куда она пришла вместе с Тайли и Мэй, когда уладила все вопросы. «А аватар точно не умерла?» – спросила Азула, надеясь на отрицательный ответ. «Кара жива, как и я», – ответил я. «Жалко, я надеялась, что ты не успеешь ее спасти, и она все же помрет», – расстроенно проговорила Азула, раздеваясь вместе с Тайли и Мэй. «Злая ты, сестренка, и сейчас я тебя буду перевоспитывать в две дырочки с помощью своих двух орудий». Подошел я и обнял трех девушек, переместившись с ними в домен, и в этот раз уже я заковал девушек в кандалы и колодки. Когда Азула почувствовала члены в киске и в попке, она поняла, к чему я упомянул два орудия. Закованная в колодки Тайли, когда услышала от Азулы о том, что у меня стало два члена, была вся в нетерпении, желая также попробовать одновременно в две дырочки, и как только я закончил первый раунд с Азулой, я перешел к Тайли. Мэй, судя по ее взгляду, тоже хотела ощутить меня внутри, но после Тайли я вновь занялся Азулой и чередовал их, пока Мэй громко не крикнула: «Эй, а я, чего ты меня игнорируешь?» Наконец-то проявила эмоции Мэй. «Ну, ты ведь молчала, а чтобы что-то получить, нужно хорошенько попросить. Так чего ты хочешь, Мэй?» Подошел я к девушке, и она увидела два моих прибора, измазанных моим молочком и нектаром из дырочек Тайли и Азулы.